Она заставила его бросить, отступить. «Сама леоянская позиция», — продолжал я, не смущаясь явным несочувствием хозяйки, «построенная Ефимиями под руководством их гения, генерала Величко, оказалась ни к чемушной. Весь бой разыгрался на горах, впереди построенные ими позиции. Академический взгляд — одно, а настоящее дело — другое. Поэтому пехотинцы и засели на горах, в наскоро вырытых окопах, и раскатали японцев, отбив все их атаки. Как видите, высшее образование наших инженеров-академиков нам не пригодилось». Валя Горозеев и его мамаша смотрели на меня уж с некоторым сочувствием. «Но это были теоретики», — заметил Валя. «Позвольте дальше о практиках. Не вышло толку из офицеров с высшим образованием генерального штаба. Сами они, образованные-то, не кинулись в бой, а сидели сзади и посылали дивизии и корпуса против Куроки по перекрещивающимся направлениям, без разведки, без связи, без руководства. Наши полки не столько бились с японцами, сколько перемешались между собой. Академики напутали так, что пришлось отступать, чтобы распутать. Выигранные сражения проиграли. Мукден — то же самое. Да и вся проигранная война так. Только необразованные недоучки своей кровью и отстояли еще честь армии России. Можете все это передать господину Ефимьеву. Что же касается поднятия общего уровня знаний офицеров, то это можно только приветствовать. Нам, саперам, нужен тоже диплом инженера. Нужен для того, чтобы не смели сказать «не инженер, где», потому я ошибся. Только диплом, не всеобъемлющий, как у военных инженеров, а поспециальнее и поближе к делу. Да и пехоте тоже нужен диплом высшего образования, чтобы не смели недоучками называть. Пусть устроят училище не с двухлетним курсом, а с трехлетним, даже четырехлетним, и дадут им право высших учебных заведений. Вот это было бы дело. Тогда ни Академия Генерального штаба, ни инженерные, ни юридические не нужны. В штабы попадали прямо из строя лучшие и более способные к военному делу офицеры. Они бы не сидели по тылам и не берегли бы свое здоровье. Тогда наоборот, каждый бы стремился вылезти вперед, чтобы выделиться, чтобы быть лучшим между лучшими. Как вышло с Куропаткиным? Носились с ним академик, профессор, ученик генерала Скобелева. Носились до тех пор, пока не увидели, что все пропадет, если его дальше оставить. Тогда обратились к неучу, Солдафону Линевичу. Разве это не вселенская смазь академикам всяких сортов? Разве это не блестящее доказательство, что и все ваши академики схоластика, а жизнь настоящая школа? — Да вы сами революционер! — воскликнула мамаша Горозеева, смотря на меня уж совсем другими глазами. А ведь правда, взяли-то Солдафона Линевича, не имевшего высшего образования. Вот из виду Ефимьева, когда придет. Название «революционер» странным образом польстило мне. Удивительно, как даже самая маленькая похвала портит людей. В душе, по убеждениям, по жизни, наконец, по врожденным привычкам, я никак не мог бы даже стать похожим на революционера. А вот поди же, похвалила малознакомая дама, и что-то зачесалось. А не из-за того же масса молодежи пошла в их ряды. Из-за чувства мелкого удовлетворения, личного тщеславия. Ведь если революционеры хотели двигать жизнь вперед, улучшать ее, лечить от язв и недостатков, то, казалось бы, путь прямой и один. Иди на работу, занимай должности офицеров, чиновников, полиции, жандармов, даже городовых и дворников, личным примером и постоянной работой приноси пользу. Но это показалось им слишком серым, будничным и трудным, да и орех не по зубам пришелся. Там в партиях лучше, там похвалы, геройство, привольная жизнь без работы и разнузданная свобода.